Глава 28. Ардамантуа. По форту прокатились оглушительный грохот и ударная волна. Ее мощью в ряде мест прорвала биологическую структуру гнезда и разметала множество каменных стен, которые столь скрупулезно возводили для своей защиты уцелевшие люди Алгерина. Казалось, будто где-то неподалеку на поверхности разорвалась многомегатонная бомба. Стена ветра промчалась сквозь бушующую атмосферу Ардаманту, подобно звуковой приливной волне, пересекая океаны, вспенивая моря, вздымая землю и выдирая с корнем траву и деревья. Все это сопровождалось самым продолжительным и громким ревом. Он обладал такой мощью, что отзывался прямо в костях и диафрагме каждого живого существа на планете. Он сотрясал внутренности даже таким сверхчеловеческим созданием, обладающим усиленными, защищенными крепкой броней телами, как Адептус Астартес. От него лопались барабанные перепонки и шла носом кровь. Он вонзался в мозг, подобно стальным иглам. В помещении, внутри гнезда пузыря, внезапно с победоносным выражением лица вскочил на ноги техноадепт, и провода, вставленные в его разъемы, натянулись. Он раскинул руки и громко зарычал: «Я резня! Я резня!» Импровизированное оборудование Магоса Биологис начало отказывать. Возникло сразу несколько коротких замыканий, а экраны мониторов где погасли, где мерцали, а где просто шипели, демонстрируя белый шум. Лаврентий и Ниман повалились на пол, содрогаясь в конвульсиях и зажимая уши. Земля под ногами ходила ходуном. Стены вибрировали и гудели в такт сотрясающейся над фортом атмосфере. С разрушающегося, деформированного потолка посыпались полупрозрачные кусочки серого материала, из которого было построено гнездо-пузырь. Дневной свет и Курланд побежали по туннелю, направляясь к поверхности, чтобы разобраться в сути происходящего, но ревущий, сбивающий с ног ветер отбросил их назад. А затем все стихло, будто отрезало, и вибрации начали затухать. Техноадепт умолк навеки и скорчился на полу, потратив остатки своих скудных сил на то, чтобы выдрать из себя штекеры. Резня и дневной свет выбежали наружу, грохоча окованными сталью сабатонами по ксенопокрытию коридоров. К сумеречному небу вздымались столбы пара. Форт был разрушен. Братья, находившиеся на поверхности, пострадали от ударной волны намного сильнее, нежели те, что, как дневной свет и Курланд, находились в сравнительной безопасности туннелей гнезда пузыря. Небо приобрело болезненную, пятнистую окраску, покрытого синяками и ссадинами тела. Облачный покров растворился, а ветер утих. Трудно было понять, куда могли подеваться недавние тучи. В воздухе повис странный, отчетливый гул, а сверху падали тонкие, но хлесткие струи ледяного дождя. Прямо над десантниками повисла луна, заполняющая собой все небо. Она была огромной, черной и располагалась так низко, что, казалось, была насажена на скальные пики Ардамантуа. Разумеется, это была лишь иллюзия, ведь ни одно небесное тело не могло находиться столь близко к другому. Для этого понадобилось бы использование антигравитационных и энергетических технологий, невероятно опережающих таковые Империума. Дневной свет и резня могли даже рассмотреть поверхность спутника, бугристую и сложную, состоящую из груд сплавленных обломков и накладывающихся друг на друга металлических пластин. Луна напоминала некий огромный, наполовину проржавевший часовой механизм или игрушечную планету, ярко окрашенный внешний слой которой содран, чтобы показать внутреннее устройство поделки. Затем дневной свет увидел врывающиеся в небо Ардаманту корабли, казавшиеся крохотными на фоне Луны. Они представлялись роем саранчи, собравшимся засушливым летом, чтобы встать на крыло и переместиться в более уютные края. Тысячи кораблей! Их были тысячи! Пока они находились слишком далеко, чтобы что-то можно было утверждать с уверенностью. Но дневной свет смог разглядеть достаточно и понимал, что эта флотилия состоит как из малых, предназначенных для полетов в атмосфере челноков, так и из массивных, пригодных для войны в космосе кораблей. Все они выстраивались в боевую формацию, определенно готовясь поразить цели как на поверхности планеты, так и на ее орбите. Стремительный рейд невероятных размеров, атака планетарных масштабов, войска вторжения. Дневной свет вдруг услышал свист реактивных снарядов. Первые взрывы раздались в холмах над фортом, мгновенно превратив те в столбы света и пара. Монументальные орудия, ракетные установки залпового огня и способные вспороть поверхность планеты лучевые системы обрушились на Ардаманту, как с недавно появившейся Луны, так и с извергнутого ею флота. Посыпались бомбы, вздымая грибы дыма и грандиозные столбы воды. Ослепительные лучи света поражали наземные цели и прожигали в почве глубокие каньоны со стенами из черного стекла и камня. «Всем собраться! Собраться!» — закричал дневной свет. Он нигде не видел капитана Алгерина, а немногих оставшихся имперских кулаков требовалось сконцентрировать и направить. На поверхность планеты метеоритным дождем падали снаряды. Они походили на огромные бомбы, но не взрывались. За каждым приземлением следовал раскат грома. «Спускаемые модули! Они высаживают солдат!» — закричал резня. Дневной свет не стал оспаривать этот вывод. Враг, этот новый неведомый враг, высаживался невероятно многочисленными силами. Вскоре показались первые противники, выбравшиеся на край кратера, возникшего в результате падения спускаемого модуля. Все вокруг было затянуто дымом, но дневной свет видел их достаточно отчетливо и сразу же узнал этих существ. Враг наконец-то показал свое лицо. Вот только происходящее казалось бессмыслицей, либо же смысл был столь пугающим, что сознание отказывалось его принимать. Дневной свет был знаком с этими ксеносами, как и любой другой брат щитовых корпусов. Более того, воины Адептус Астартес привыкли относиться к ним с высокомерным пренебрежением. Проблема заключалась в том, что этот враг никогда не вел себя так, он просто был на это не способен. Но времени для рассуждения не оставалось, ревущая орда уже приближалась, и пора было принять бой. Имперский кулак выхватил меч. «Стена дневного света! Стоит вечно!» — проревел он вокс. «Ни одна стена не выстоит перед ней! Свалить врага!» Глава 29. Терра. Императорский дворец. Человек куда более уязвим, когда остается в одиночестве. Это основа основ. Официо обучал своих агентов и оперативников внимательно и методично следить за поведением цели, изучая привычки и устранять только в тот миг, когда она будет наиболее уязвима. Одна, в ванной, к примеру, или в спальне, на отдыхе в загородном доме или во время путешествия на частной яхте. Бить надо, когда цель спокойна, расслаблена и ничего не опасается. Скажем, во время обеда. Приближение к цели, когда та находится в обществе других людей, способно все излишне осложнить. Убийцу могут раскрыть. В таких условиях может не быть времени удостовериться, что устранение прошло успешно. Рядом с мишенью могут находиться телохранители, слуги и сотрудники безопасности. Кем бы они ни были и какими бы навыками, внимательностью и скоростью реакции не обладали, они оказывались свидетелями. Наличие посторонних делало агента уязвимым, снижало шансы на успех и грозило раскрытием. Возникал лишний риск не довести дело до конца и не выбраться живым. Рядом с верховным лорд-адмиралом Лансунгом, когда к нему подобрался Ван Горич, находились 84 тысячи 247 человек. Великий магистр знал это число с такой точностью, поскольку предварительно оглядел огромный зал с помощью миниатюрного сенсорного дрона. Ван Горич прекрасно отдавал себе отчет в своих действиях. Лан Сунг, облаченный в золотистые алые одеяния флота зимнего урожая, как раз закончил вступительную речь перед учащимися высшего командного училища космофлота, и обширная аудитория, состоящая из подтянутых кадетов и офицеров, все еще аплодировала. Над толпой витали золотистые херувимы, несущие знамена и вымпелы, бьющие в цимбалы и выдувающие фанфары из длинных серебряных труб. Лан Сунг начал спускаться со сцены в сопровождении своей свиты, 12 телохранителей из дивизии Королевского Барка. Королевским Барком именовали мифический, воображаемый корабль. В реальности его не существовало, и все же он имел собственный серийный код, номер киля, регистрационный патент и даже персональный мрачный герб. Вступая в экипаж Королевского Барка, человек становился членом элитной охранной службы военного флота. Каждый из них был хорошо обученным, опытным убийцей, непрестанно тренирующимся и оттачивающим свои навыки. Таких людей назначали телохранителями высокопоставленных адмиралов и офицеров. Все они, как один, были рослыми и мрачными парнями в черной форме с красным кантом и того же цвета шнурами. Каждый был вооружен покоящейся в ножнах саблей и носил красные же перчатки. Один из бойцов нес за адмиралом его меховой кивер. Телохранители несколько напряглись, когда заметили, как Ван Горич протискивается сквозь толпу радостных кадетов, наставников и прочего персонала, стремящегося выразить адмиралу свое восхищение его мудрыми, проницательными словами. «Назад!» — тихо прорычал один из охранников, надеясь избежать предстоящей сцены. Лан Сунгу в этот миг энергично пожимал руку глава школы канониров. Ван Горич лишь улыбнулся стоящему перед ним вояке. Лан Сунг, бледный как всегда, заметил великого магистра и понял, что ему бросили вызов. Профессионально отделавшись от визави, адмирал подошел ближе. «Послушай, Романо», — сказал он своему человеку, — «тебе не следует говорить в таком тоне с членом сенаторума Империалис». «Прошу прощения, лорд», — произнес телохранитель, обращаясь к Ван Горичу. Впрочем, извинения были явно фальшивыми. Этот вояка не признал скромного и неприметного человека в черной одежде, когда тот приблизился и не горел особым желанием знакомиться. «Скажи, дракан, как часто ты заглядываешь побеседовать со мной?» — спросил Лан Сунг. «Крайне редко, милорд», — ответил Ван Горич. «Пожалуй, это надо исправить». Они зашагали через огромный зал, забитый толкающейся толпой, сопровождаемые людьми из подразделения Королевского Барка. Трубящие херувимы и псайбер-орлы парили над их головами. Лан Сунг улыбался и приветственно кивал тем, мимо кого проходил, время от времени обмениваясь с кем-нибудь рукопожатием. Он практически ни разу не посмотрел на Ван Горича, хотя и не отвлекался от разговора. Великий магистр, в свою очередь, уделял основное внимание великолепной расписной фреске, виднеющейся на невероятной высоте за флагами и вымпелами. На ней изображались идущие полным ходом корабли, сокрушающие врагов огнем своих орудий.